Глава 9. Особняк, который ночью казался мрачным замком из сказки, днем поражает подавляющим величием. Высокие колонны, стеклянные панели, камень и металл. Все дорогое, холодное и абсолютно чужое. Я выхожу из машины и чувствую себя маленькой точкой на фоне этой роскоши. Арслан обходит машину, протягивает мне руку. Я смотрю сначала на нее, затем на него. «Я могу сама», — говорю. «Знаю», — кивает он. «Но я так хочу». Нехотя кладу свою руку в его. Он сжимает крепко, притягивает к себе. Мы идем ко входу, и я снова чувствую жар его тела рядом. У двери нас встречает пожилой мужчина в строгом костюме. «Добро пожаловать, госпожа», — вежливо улыбается он. «Меня зовут Самат, я управляющий домом. Если вам что-то понадобится, обращайтесь». «Госпожа». Слово звучит чужим и неправильным. Хочется оглянуться. Вдруг он обращается к кому-то другому, кто стоит позади. «Благодарю», — выдавливаю из себя. Арслан кладет руку мне на поясницу, направляя внутрь. Его ладонь горячая даже сквозь ткань платья. Он не просто ведет меня. Он демонстрирует всем, кто здесь работает, показывает, что я теперь его. «Пойдем», — говорит, — «покажу тебе дом». Он проводит меня по комнатам. Огромная гостиная с камином и кожаными диванами. Тут, наверное, он принимает деловых партнеров. Столовая со столом на 20 персон для официальных ужинов. Кухня, где работает целый штат. Женщины в белых фартуках почтительно кивают, когда мы проходим мимо. Терраса с видом на ухоженный сад. Спортивный зал, где пахнет металлом и чем-то мне знакомым. Бассейн с подогревом на цокольном этаже. Библиотека с книгами от пола до потолка. Все красиво и дорого. И совершенно не в моем вкусе. «Лейли здесь нравилось?» — вырывается у меня. Арслан останавливается, оборачиваясь. «Лейла почти не выходила из своей комнаты первые месяцы», — говорит ровно. «Потом привыкла. Надеюсь, тебе понадобится меньше времени». Мы поднимаемся наверх. Широкая лестница с мраморными перилами. Длинный коридор с картинами на стенах. Пейзажи, портреты людей, которых я не знаю. Арслан открывает одну из дверей. «Это твоя комната», — говорит. Захожу внутрь. Спальня большая и светлая. Огромная кровать с балдахином, туалетный столик, шкаф, выход на балкон. Все в бежевых и золотых тонах. В моих любимых цветах. Как он узнал? «Если захочешь что-то изменить, скажи Самату», — продолжает Арслан, стоя на пороге. «Это твое пространство». «А ваша спальня?» — вырывается само собой. Щеки вспыхивают. Он усмехается. «Рядом», — кивает на дверь напротив. «В ней ты будешь проводить большую часть времени». «В каком?» «Ты будешь спать со мной, Марьям, в одной постели». Он подходит ближе, и я непроизвольно делаю шаг назад. Спина упирается в стену. Арслан останавливается в нескольких сантиметрах. Упирается рукой в стену над моей головой. Буквально нависает надо мной. «Марьям», — произносит низко, — «я дал тебе отдельную комнату не для того, чтобы ты в ней пряталась. Это твое личное пространство. Днем». Его свободная рука касается моей талии, скользит выше, к ребрам. Я задерживаю дыхание. «Но ночью», — продолжает он, наклоняясь так, что его губы почти касаются моего уха, — «ты будешь в моей постели. Под моим одеялом, в моих объятиях». По спине бегут мурашки. Не знаю, от страха или от чего-то еще. Я боюсь», — выдыхаю честно. «Знаю». Его губы скользят вниз, к моей шее. Он не целует, просто касается, обжигает дыханием. «Но это пройдет. Обещаю, что сделаю тебе хорошо, Марьям. Очень хорошо. Его рука на талии сжимается, притягивает меня к себе. Я чувствую жесткость его тела, силу, которая таится в нем. «Ты не знаешь, как долго я этого ждал», — шепчет он мне на ухо. «Сколько ночей думал о тебе. Представлял, как буду раздевать, медленно, касаться каждого сантиметра твоей кожи, целовать там, где ты даже не подозреваешь, что можно целовать». Я сглатываю, во рту пересыхает. «Я буду терпеливым», — продолжает он. «Научу тебя получать удовольствие. Покажу, что твое тело создано не только для страха, но и для наслаждения. Но ты должна понять одно». Он отстраняется, смотрит мне в глаза. В его взгляде темное пламя. «Ты моя жена», — произносит жестко, «и я буду брать то, что мне принадлежит. Рано или поздно. Лучше рано. В наших же интересах быстрее привыкнуть друг к другу». Он убирает руку, отходит. Я остаюсь стоять у стены, не в силах пошевелиться. Все тело дрожит, а в местах его прикосновений ощущается жар. Считаю это чем-то неправильным, потому что с Джамилем было не так, по-другому. Меньше эмоций и никакого дикого биения сердца в груди и тумана в голове, который мешает трезво мыслить. «Отдыхай», — бросает он, идя к двери. «Ужин в 8. Переоденься во что-нибудь домашнее». Дверь закрывается за ним. Я медленно сползаю по стене вниз, обхватываю колени руками. Он сказал, что будет терпеливым. Но в его глазах я видела голод. Хищный, нетерпеливый. Сколько времени у меня есть, пока этот голод не вырвется наружу?